Глава 19. Заброшенная ливневая канализация в мертвом городе – не лучшее место для бесед. Москиты Скай молчали, за что Ксанта была им благодарна. Ей совершенно не хотелось что-либо обсуждать. Да и по большому счету, что тут можно было обсуждать? Как она остановила смертельно опасного мутанта одним лишь криком? Девушка до сих пор не была уверена, что монстр замер именно из-за нее. И все же совпадение было поразительным. Постепенно труба пошла на подъем, уровень воды под ногами заметно понизился, кое-где даже обнажилось скользкое дно, блестящее, покрытое жирной черной пленкой, похожей на мазут. Проход медленно расширялся, своды уже не давили на плечи, и почти не приходилось нагибаться, чтобы пролезть под очередным грязевым сталактитом. Из сливных горловин текли тонкие струйки, наверху все еще шел дождь. Легкий шум падающих капель и журчание воды оставались единственными сторонними звуками. Подземные катакомбы выглядели безжизненными, но здесь явно кто-то жил и охотился. В полосе засохшего ила у стен попадались цепочки явно нечеловеческих следов, а в грудах мусора белели обглоданные кости. Девушка покосилась на них, но, к счастью, они были слишком велики и причудливы, чтобы принадлежать людям. Наконец впереди забрезжил свет, и Ксанта вздохнула с облегчением, которое, правда, почти сразу сменилось разочарованием, потому что метров через 40 путь преградила толстенная железобетонная плита, забранная поверху частой решеткой. Свет пробивался из-под нее, а сквозь небольшие отверстия у самого дна сочились чахлые ручейки. Приржавевшие аварийные заглушки теперь уже не могли перекрыть путь воде, но в узкие дыры не пролез бы и самый худой в мире человек. Денис вопросительно посмотрел на ведущего, но от замечания воздержался. Кто их знает, Чингачгуков, может, так и надо? Или это вообще та самая обещанная старшим проводником ловушка для Ская? Там впереди аварийный отстойник, объяснил москит, на случай, если прорвет резервные водоемы на станции, и вода с теплообменника пойдет в городскую канализацию. «Она разве радиоактивная?» — спросила Ксанта. «При штатной работе нет, но мало ли что. Вдруг сильные ливни или паводок на Припяти. На всякий пожарный предпочли разделить. Умные были ребята-строители, почти все предусмотрели, кроме того, что случилось в 86-м. Но по аварийному сигналу заглушки встали намертво», — он кивнул на массивную плиту. «Привод давно сгнил, а вручную ее и в десятером не поднимешь. И как же мы пройдем? А нам туда и не надо. Отстойник 40 лет стоял закрытым, пусть и дальше стоит. Лично у меня нет никакого желания выяснять, что там за это время выросло». Ведущий с натугой потянул в сторону толстый лист металла, прикрывающий незаметный пролом в стене. «Всегда есть другой путь». На пол упала полоска слабого света, а потом в расширяющейся щели показался узкий технический туннель с обрывками мощных кабелей, черными пятнами горелой изоляции и едва теплящимися под потолком аварийными лампами. «Осторожно», — сказал москит, — «провода не трогайте, не касайтесь стен. Здесь попадаются грибы-невидимки». Он посмотрел на Скай, прикинул что-то в уме и первым полез в пролом. Затхлый воздух вдохнул в лицо. Ксанта поморщилась, пахло сжженной резиной, сырым цементом и гнилью. А еще из туннеля едва ощутимо тянуло опасностью и чужим присутствием. «Там кто-то», — начала она, но старший проводник поторопил. «Пошли, пошли. Кровососы стаями не ходят, некому из-за угла выпрыгивать. В крайнем случае рыкнешь на него погромче, он и окаменеет со страху». Оборванные жилы кабелей свисали со стены потолка, едва не задевая головы идущих бахромой подгоревшей изоляции. Приходилось нагибаться и двигаться гусиным шагом, чтобы их не задеть. Кое-где поблескивали сквозь оплетку медные провода, стреляли одинокие искры. Атомная станция исправно качала в зону электрический ток. Тоннель выглядел заброшенным, от прежних его работников не осталось и воспоминаний. А новые гости, сталкеры, рискнувшие забраться в самое сердце зоны, старались здесь не следить. И все же вдоль стен попадались небольшие кучи мусора, в основном лежалого и давным-давно сгнившего, но иногда вполне свежего. Перед одной из них москит неожиданно остановился. Они уже и сюда добрались. «Вот твари!» «Кто?» — спросила Ксанта. На ее взгляд, две мятые консервные банки и грязный ветошь мало чем отличались от всего остального хлама, что попадался им на пути. «Да бюреры!» — маленькие ублюдки, плодятся в подземелье в темной долине и расползаются по всей зоне. Чуть нашли какой бесхозный подвал, лезут туда всей оравой, гниды. Скай тронул банку носком ботинка. «Со старых складов воруют, из хранилища», — произнес он. «Там уже все сгнило давно, да и фонит заметно, а эти жрут и не морщатся». «Уж всяко лучше, чем друг другом закусывать», — проворчал москит. «Они как могут, или трупами». «Мне всегда было интересно», — задумчиво сказала Ксанта, старательно игнорируя последнюю фразу проводника, «откуда рядом с ЧАЭС взялся целый подземный комплекс. Мне рассказывали, что там чуть ли не целый город размером с Припять». Ведущий зло прищурился. «А братик тебе не рассказывал? Или ваши военные друзья с биостанции? Они и накопали. Сразу после первого взрыва под шумок, пока саркофаг строили. Армия всегда там, где секретность. А тут тебе и зона отчуждения, куда без пропуска ни одна живая душа не пролезет. И любые работы есть на что списать. Рой маловарийный отвод. Или еще что-нибудь вроде этого. Тоннель под четвертый энергоблок, например, чтобы со всех сторон обложить бетоном. Пойди, проверь». «После второго взрыва кое-что эвакуировали, конечно», — добавил Скай. «Но самые большие секреты армейцев так и остались в зоне. Как-то вот удивительно совпало, что они оказались в самых опасных местах. Поэтому поневоле задумаешься, случайно так вышло, или те секретные проекты есть причина наиболее страшных феноменов зоны». «Ну да, здесь за периметром можно спрятать любое паскудство. Одни контролеры чего стоят. Да и бюреры из той же песочницы. Говорят, военные проводили эксперименты чуть ли не над своими же бойцами. Пытались пробудить пси-способности. Кое-что у них, конечно, получи...» Ведущий не договорил. Датчик движения в ПДА неожиданно ожил. На экране замерцали две пока еще слабые, но вполне различимые засветки. «Ядрена мать! Разведчики!» — буркнул москит. «Они всегда по двое ходят». Не сговариваясь, сталкеры отцепили с ремней и разгрузок матовые сферы осколочных гранат и поспешно рассовали их по карману. Скай даже разрядил подствольник. «Кидать в бюреры гранату — самоубийство», — ответил москит на незаданный вопрос. «С маленьким объектом такой массы карлик справится запросто. Усилием мысли откинет обратно тебе же под ноги, а то и вовсе заставит кружиться вокруг твоей головы, пока не закончится замедлитель. Потом бах, и мозги по стенам. Гранаты вообще на виду лучше не держать, ни к чему соблазнять гадов. А вот угостить их из нескольких стволов никогда не вредно. Перехватить все пули все равно не успеют, постараются увести в сторону прицел или заклинить затвор. Так что чем больше огневых средств, тем лучше. Вставай рядом и бей в лоб, всех не остановит. Эй, кузнец, сейчас тот самый случай, когда стрелять надо раньше, чем успеешь подумать. Сильный кинетик, уловив твою агрессию, может и моторику мышц замедлить. Бывает, давишь на спуск, давишь, а палец не шевелится». Денис сжал правую ладонь в кулак, разжал и посмотрел на нее с некоторым недоумением. «Рано еще», — хмыкнул москит, — «далековато пока. В общем так, мы со Скаем идем первыми. Надо снять твари, пока они нас не заметили, потом сложнее будет. Подумать, что сталкеры пришли на них охотиться, отступят, а через полчаса вернутся с подмогой в дюжину рыл. Такой бандой они нас в бараний рог скрутят». «А нам что делать?» — спросила Ксанта. «Идите следом и стреляйте во все, что движется. Кроме нас, конечно». Ведущий недобрительно покачал головой. «Там будет длинная галерея, они сейчас копошатся в дальнем конце. Бейте туда. Если вдруг почувствуете, что руки против вашей воли начинают поворачивать оружие в другую сторону, не пытайтесь сопротивляться. Попробуйте разжать пальцы, а то еще заклинит палец на спуске. Лучше уж ствол на полу, чем пуль затылок впереди стоящему. Пошли». Короткая тишина, во время которой Денис успел поудобнее перехватить ЭКМК, сменилась яростным грохотом автоматных очередей. Короткие паузы было слышно, как страшно матерится москит. Видимо, выстрелы не достигали цели. Потом один из калашниковых захлебнулся, и ругань ведущего превратилась в многоэтажную. «Пора!» — крикнул кузнец и прыгнул вперед. От грохота у Ксанты зазвенело в ушах, потому она не сразу поняла его. Замешкалась и бросилась следом, когда Денис уже выбрался из туннеля и начал стрелять. Вспышки выстрелов ослепили глаза, привыкшие к подземной полутьме. Сначала она ничего не увидела. Потом вдруг судорожно стиснутый в руке УЗИ кто-то дернул. От неожиданности Ксанта едва не выпустила оружие и широко раскрыла глаза. К ее удивлению, рядом никого не было. Никто не стоял на расстоянии вытянутой руки и не пытался отнять у нее ствол. Сталкеры и Денис рассыпались по галерее и короткими очередями били в полутьму. Автомат «Москита» то и дело замолкал. Он, яростно и неслышно, шевеля губами, передергивал затвор и начинал стрелять снова. Ксанта увидел, как ствол АКМК «Ская» внезапно подбросило вверх, словно от удара. Пули чиркнули по потолку галереи, осыпав стрелков бетонными осколками. В следующее мгновение невидимый противник снова попытался отнять у нее оружие. Только теперь она поняла, что никто не хватает УЗИ за ствол, эта телекинетическая сила бюреров выдирает у нее из рук огнестрельную железку. Это было настолько неожиданное и странное ощущение, что поначалу все пояснения «Москита» выскочили из головы. Ее дистанционно атакуют бюреры. Приглядевшись, она смогла рассмотреть впереди карликов. Две уродливые, одетые в лохмотья, отдаленно напоминающие человека фигуры, метались в отдалении, то скрываясь в глубине галереи, то снова появляясь. «Стреляй!» — крикнул Скай. «Пока они в нас вцепились!» Принявший команду на свой счет кузнец прицелился, но выстрелить не смог. Как и предсказывал «Москит», правая рука внезапно перестала его слушаться. Указательный палец изо всех сил давил на спуск, но не смог сдвинуть его даже на миллиметр, словно тот составлял единое целое с затворной рамой. Нащупав телепатически самого слабого противника, бюреры вдвоем взялись за Ксанту, потому что удерживать сразу четверых им было тяжеловато. УЗИ дернулся в руках, как живой, и начал разворачиваться в сторону Дениса. Карлики явно решили для начала сократить число противников. Ксанта поспешно разжала пальцы, однако рукоять автомата словно приклеилась к ладони. Указательный палец, помимо ее воли, согнулся раз и другой, однако не нащупал спуска, поскольку сообразительная девушка успела за мгновение до этого вынуть его из спусковой скобы. Поняв, что в третий раз бюрер телепатически дернет сам спусковой крючок, Ксанта изо всех сил надавила на рукоять, уводя ствол в сторону. После секундной паузы УЗИ вырвался из ее руки, больно ударив по ладони. Зависнув в воздухе, миниатюрный автомат принялся рыскать стволом из стороны в сторону, выбирая себе жертву. Низкорослым бюрерам было плохо видно издали, и они не могли сразу развернуть УЗИ как надо. Ксанта пронзительно взвизгнула. Денис быстро обернулся через ее плечо, и глаза его расширились от удивления, когда он натолкнулся взглядом на черное жерло УЗИ, висящее в воздухе. Кузнец дернулся, намереваясь сбить израильский автомат прикладом, но его руку словно закатали в гипс. Ладонь прилипла к рукояти, а пальцы к спусковой скобе. «Что за хрень?» — только и сумел выдавить он. Однако, увлекшись психконтролем Дениса и Ксанты, бюреры вынуждены были ослабить телекинетические оковы проводников. В два ствола, вновь получившие свободу сталкеры, мигом достали одного из карликов. Пули еще рвали тщедушное тельце, когда второй мутант отчаянно заверещал и метнулся в сторону, петляя на бегу, словно заяц. Он добрался до каменной лестницы, поднимавшейся к потолку галереи, и даже начал проворно карабкаться по ней, с трудом преодолевая слишком высокие для него ступени. Оживший УЗИ безвольно упал на пол, снова став просто бездушной огнестрельной железкой, а кузнец почувствовал свою руку, шевельнул пальцами и, молниеносно развернувшись, выпустил длинную очередь в спину отступающему врагу. Бюрер споткнулся на бегу и попытался остановить смертоносный поток свинца. Несколько пуль рассыпались прямо в воздухе и металлическими брызгами застучали по бетонным ступеням. Но справиться со всеми сразу карлику оказалось не под силу. Меткий выстрел ударил ее в плечо, полуоторванная рука повисла плетью. Тварь снова закричала, распластавшись на лестнице, теперь уже от боли, и Скай быстро поймал мутанта в перекрестье прицела. Уродливо непропорциональная голова с влажным хлопком разлетелась кровавыми ошметками, и безвольное тело покатилось по грязным ступеням лестницы к ногам сталкера. «Готов», — буднично резюмировал Скай, задирая дымящийся ствол к потолку. Ксанта шалила уставилась на помощника проводника. Интересно, у него есть хоть какие-то эмоции, кроме любви к деньгам? Пока сталкеры проверяли трупы, Ксанта осторожно толкнул ногой УЗИ. Тот скользнул к стене, никак не отреагировав на прикосновение. Тогда она нагнулась и потрогала оружие кончиками пальцев. Ствол по-прежнему вел себя, как и положено, мертвому, недошевленному предмету. Не шевелился, не пытался самостоятельно стрелять. Она взяла его за рукоять, готовая в любой момент выпустить из рук. «Подожди», — сказал Денис, тяжело дыша. «Дай-ка я проверю». Он забрал у нее УЗИ, вынул и вставил обратно в магазин, передернул затвор. «Все окей, ничего не сломано, механизм в порядке». Вернул. «Повезло», — сказал подошедший москит. «Бывало, особо сильные твари пулю прямо в затворной раме крошили или ствол забивали мусором. Ты попробуй разобрать на всякий случай, могли крепление расшатать, уроды. Тогда механизм развалится при следующем же выстреле». «Они все?» — спросил Эксанта. «Угу. Вы молодцы, серьезно. Отвлекли их внимание, когда нас совсем прижало. А вообще хорошо, что они нам попались. Бюреры — твари осторожные, лишних неприятностей не любят. Там, где могут быть люди или другие мутанты, ходить остерегаются. А значит, дорога наверх свободна, через галерею выберемся. Если только там вся их кодла не болтается», — заметил Скай. «Может и так быть», — согласился москит. «Поэтому я пойду проверю, гляну, как там что, а вы пока здесь посидите и не высовывайтесь». На последней фразе ведущий вернулся к Санте с Денисом и вроде бы едва заметно подмигнул. Похоже, старший проводник все-таки готовит для Скай обещанную проверку. Времени все меньше, да чая с рукой подать. И, наверное, пора уже избавляться от подозрительного компаньона. Может и правильно. Санта едва заметно кивнула, поняла, мол. Москит ухмыльнулся, двинулся к лестнице, столкнул с нижних ступеней труп бюрера и полез наверх. Скай какое-то время возился со своим автоматом, проверял, наверное, после ментального воздействия мутантов. Потом поднялся и принялся разгуливать вокруг, заглядывая во все щели. Присел над мертвым телом первого убитого бюрера, потыкал его стволом, оглянулся по сторонам, словно бы невзначай зацепив краем глаза Ксанту с Денисом. «По-моему, он усыпляет наше внимание», — шепнул кузнец. «Москита нет, а ему нужно передать своим сообщение о нашем дальнейшем маршруте. Пока мы были вместе, он этого сделать не мог. Думаешь, зря он тогда исчезал, когда ведущий пошел за снаряжением в мертвый город?» «Не знаю», — так же тихо ответил Эксанта. «Куда тут исчезнешь? Только назад, в туннель или на лестницу. Может, тут какой тайный проход есть? Для этого надо его знать. А Скай говорил, что в подземелье Припяти мало ходил, не его это места. Мало ли что он говорил. Да твою же мать!» Денис осекся на полуслове и принялся яростно озираться. Опять он исчез. «Куда? Он только что...» Ксанта и сама едва не выругалась от удивления. Перед трупом бюрера, где только что сидел на корточках Скай, не было никого. Опять, как тогда в лесу, младший проводник пропал, беззвучно и молниеносно, воспользовавшись тем, что они отвлеклись буквально на пару секунд. «Ну все», — грозно сказал Денис, — «хватит дураков из нас делать». Он рывком поднялся, сдернул с шеи автомат и пошел вперед, неотвратимо как бульдозер. «Подожди», — Санта повисла у него на руке. «Москит сказал...» «Да плевать мне, что он сказал, сам разберусь. А ты, Осень, за мной не ходи. Разберемся с этим парнем по-мужски». Исчезает он всегда внезапно и появляется слишком вовремя. Он оттолкнул ее и зыркнул так, что она сразу поняла – мужчине лучше не перечить. В похожем состоянии Ксанта видела Дениса раз или два за всю жизнь, и ей не слишком хотелось вспоминать эти моменты. В конце концов, не поубивают же они друг друга. Кузнец приблизился к убитому телекинетику, отпихнул тело и перемахнул через импровизированный бруствер, который бюреры наскоро накидали из каких-то полузгнивших ящиков, камней и железяк. Долго искать не пришлось. За глухим с виду карманом в стене пряталась незаметная дверь. Очередной технический туннель, в который явно и скрылся Скай. Больше ему деться некуда. Кузнец осторожно сунулся внутрь со стволом наперевес и замер, услышав за углом негромкое электронное попискивание. Он скользнул вперед по стенке, стараясь двигаться как можно тише. Денис не мог разглядеть, что происходит за поворотом. Только слышал едва угадываемое ритмичное постукивание, как будто кто-то печатал на сенсорном экране. «Сука! Да он же нас закладывает! Прямо сейчас и закладывает!» Добравшись до угла, кузнец осторожно выглянул. Наплевав на все предупреждения москита насчет грибов-невидимок, младший проводник стоял, прислонившись спиной к обвислым кабелям на стене, и быстро набивал сообщения на ПДА. Денис медленно подтянул к себе АКМК, перехватил поудобнее. Палец привычно лег на спусковой крючок. «Выходи», — буднично сказал Скай, не отрываясь от своего занятия. «Хватит прятаться. Или ты к следопыту подкрасться вздумал?» Кузнец выпрыгнул из-за угла с автоматом на изготовку. От ярости он шумно с присвистом дышал. Надоели ему эти тайны мадридского двора, уже реклама по 3D. Какие-то шпионские игры, интриги, детсадовские приключения. Он всегда предпочитал разбираться по-простому. Простой способ, самый верный. Все гениальное просто. «Ты кому нас продаешь, сука?» — с яростью прорычал Денис. «Сдается мне, пришло время открыть карты, кузнец», — сказал Скай, не отводя взгляда от экранчика. «Пока ты дров не наломал. Лучше бы, конечно, совсем без этого обойтись, но что уж теперь». «Давай, выкладывай, с кем ты там трепался?» «Да не вопрос, выложу. Но для начала маленькое вступление, иначе дальше нам будет трудно вести беседу. Как ты думаешь, зачем ты здесь?» «В смысле, зачем?» — угрюмо буркнул кузнец. «Если сталкер пытается заговорить ему зубы, то хрен у него это выйдет. Запамятовал? У Ксанты пропал брат, и мы...» Скай вздохнул, покачал головой. «Он никуда не пропадал, кузнец. Этот слух распустили специально, чтобы заманить твою подружку в зону». «Ксанту? Заманить в зону?» Денис все-таки растерялся. Такого он никак не ожидал. «Именно ее и никого другого». Наверное, сейчас Скай, воспользовавшись замешательством кузнеца, мог бы его разоружить, но он даже не попытался. «Зачем? Чтобы давить на Костю? На Мута?» Сталкер закрыл экранчик ПДА, но убирать под рукав не стал. Продолжал копаться в настройках. Кузнецу показалось, что Скай избегает смотреть ему в глаза. Наконец проводник спросил. «Помнишь наш разговор во время выброса? О клейме и экстрах?» «Помню, конечно, такое не сразу забудешь. Только при чем тут это? Хочешь сказать, Костик, но этот ваш Мут тоже экстра?» Сталкер наконец поднял глаза. Денис так и не понял, чего было больше в его взгляде, сожаление или нежелание говорить. «Дурак ты, кузнец, если до сих пор ничего не понял. Это Ксанта твоя, экстра. У нее самое мощное клеймо из тех, что я видел в последнее время». Пару секунд Денис обескураженно молчал, переваривая новость. Как-то не вязалась она с привычной картиной мира, совсем не это он готовился услышать. И тем не менее он поверил Скаю сразу и безоговорочно. Разумеется, враг не стал бы выкладывать перед ним такие козыри, лишая себя преимущества. Если Ксанту просто пасут, надеясь, что она приведет к Муту, это одно. Но если местные тайные силы интересуются конкретно Ксантой, значит опасность для нее вполне реальна, опасность повсюду, опасность ежеминутна. Зачем бы Скаю делиться такой важной информацией, если он замышляет недоброе, чтобы насторожить кузнеца? А Скай продолжал. «Просто вспомни. Я все равно не смогу ничего доказать, но попробуй хотя бы задуматься. Тебя не удивило, как быстро она смогла поставить на место солдатню и накрутить хвост самому коменданту? А ведь Мортенсен — сверхосторожный сукин сын. На него где сядешь, там и слезешь». Вспомни, как часто ей удавалось буквально парой слов гасить ваши вечные конфликты с москитом. Вот только что были готовы набить друг другу морду и уже спокойно болтаете о ерунде. Странно, правда? Она умеет транслировать эмоции, кузнец. Это ее след. Не читать, а проецировать свои. Денис обескураженно молчал. Идар явно прогрессирует. Помнишь, когда на нас насело стадо контролера, и все разбежались, а контролер не смог ничего поделать? Не было там никакой химеры, я бы ее издали почувствовал. Или вспомни Альбиноса, который послушно замер после ее крика. Это и есть клеймо, кузнец, самое настоящее и очень удачное. Мало кому из нас так повезло. Кое-кто заполучил только постоянную головную боль и кошмары по ночам. Это могут быть и совпадения, упрямо проговорил Денис. Он уже поверил Скаю, но не привык сдаваться без боя. Мало ли почему ушло стадо контролера. Может, он их сам позвал, а Альбинос просто испугался слишком громкого крика. Скай улыбнулся краешком губ. Кровососы не боятся никого и ничего. Нет у них инстинкта самосохранения. Это очередной суперсолдат, неудачный эксперимент военных. Атакующего кровососа может остановить только очередь из калаша, лучше из двух. Но если тебе мало, подумай еще вот о чем. Эти ее гадания, тебе не показалось, что они слишком часто сбываются? Руна-то? Баловство все это. Я 100 раз пробовал. Вечно какая-то ерунда получалась. Книга предсказаний врет постоянно. А ты не заметил, что в последние разы Ксанта в книгу даже не смотрела? Это тоже клеймо. Она может предсказывать будущее. Пусть пока неопределенно, смутно, в виде гадальной игры, но может. И это в зоне еще более ценное качество. Многие очень серьезные люди отдадут все, чтобы заполучить в личную собственность такую прорицательницу. Да откуда у нее это ваше долбанное клеймо? Она что, сталкер? Ходит за периметр каждый день, как на работу. Она провела здесь 2 месяца, за территорию лагеря не выходила. За их здоровьем тщательно следили. Откуда? Скай нахмурился. Биоцентр, в котором работает твоя подружка, помнишь, как он называется? Центр биологических инноваций. Вот именно. То есть сначала изобретаем, а потом внедряем. Вот они изобретали, прямо тут, в зоне, не отходя от кассы. Никаких мутантов они тут не изучали. Точнее, резали, конечно, но результаты клали на полку или спускали в унитаз. Потому что основным объектом исследований были сами работники. Руководство центра и его военные спонсоры очень хотели получить достоверный, подтвержденный образец клейма. Поэтому воздушные фильтры в лагере напоминали дырявое решето, а во время выбросов станция стояла открытой всем ветрам. И в пищу кое-что подмешивали, и стены пропускали весь спектр излучений. Понял теперь? Прикрыли лавочку совсем не потому, что зверье прорвалось через кордон и сожрало пару техников. Кого бы это напрягло? Наняли бы новых. Нет, не в том дело. Просто все подопытные кролики из научной братьи, вернувшись домой, не прожили и года. Кто в окно сиганул, кто от неизвестных болячек в одночасье сгорел, а кто и вовсе во сне помер без всяких причин. И на сегодняшний день твоя Ксанта единственная, кто выжил. Откуда у тебя такая информация, Скай? Сорока на хвосте принесла, проворчал тот. Кое-что братец ее раскопал и поделился, кое-что я по своим каналам раздобыл, кое-что сам достроил из открытых источников. За девушкой наверняка было установлено скрытое наблюдение, и я не совсем представляю, как именно ей удалось уйти из-под колпака и нырнуть с тобой в зону. И военные в Чернобыле-4, они ведь не зря встрепенулись. Похоже, информация о ее прибытии, которую передал Мортенсен, быстро попала к кому надо. И им велели задержать вас любой ценой. Но кое-кому наоборот надо было, чтобы вы беспрепятственно проникли за периметр. Денис давно уже опустил автомат. Поежился, гляделся по сторонам и вдруг беспомощно, совершенно по-детски спросил. «Что нам теперь делать?» «Все очень непросто, кузнец. Если бы речь шла только о тебе и Ксанте, я бы сказал, бери свою девчонку в охапку и сваливай, пока оба целы. Но каша заварилась такая, что теперь вам не выйти даже из Припяти. За вами не только монолиты, военные охотятся. Те наемники, что нас дважды догоняли, явные лохи из-за периметра. Может быть, какая-нибудь частная структура, имеющая отношение к Центру биологических инноваций и стремящаяся вернуть Ксанту. Монолитовцы так не работают. Да оно им и не надо было. Москит ведет вас прямо к ним в лапы, к 4-му энергоблоку. Он покачал головой. В общем, держи пока рот на замке. Никому ни слова, особенно ведущему. Москит работает на монолит? Не уверен, не могу точно сказать. Когда он ходил за снаряжением, я прокрался за ним, чтобы проследить, не передаст ли он тайком какое-нибудь сообщение, едва скрывшись из виду. Вроде ничего не передал. Денис вдруг обеими руками взял Ская за грудки, встряхнул. «А ты? Ты на кого работаешь? Тебе кто платит?» Сталкер осторожно отцепил руки кузнеца. «Я сам по себе, ни на кого не работаю. Но перед мутом у меня должок неоплаченный. Жизнь я ему обязан. А сам ты кому сообщение только что посылал, а? Нашим ребятам из последнего рубежа. Одному мне не управиться, если монолит попытается забрать Ксанту». Он постучал пальцем по экрану ПДА. «Об остальном потом. Москит возвращается. Надо идти». Глава 20. Старший проводник действительно уже спускался по лестнице. Заметив кузнеца со Скаем, которые как раз перебирались через баррикаду, спросил. «Чего там лазаете, радиоактивное мясо?» «Кузнецу захотелось на Бюллера посмотреть», — флегматично ответил Скай. «Да уж вижу, вон глаза какие квадратные. Дрянь зрелище, правда? Глянешь на такое и начинаешь менее критично относиться к собственному отражению в зеркале. Я проверил, дорога свободна, вылезаем наверх через люк ремонтников. И лучше поторопиться, пока карлики не явились выяснять, куда запропастились их разведчики. Главари у них соображают хорошо, не чета остальным. могут и понять, что к чему. Ксанта поднялась навстречу мужчинам, натолкнулась на странный взгляд кузнеца и замерла в нерешительности. «Пошли, пошли», — сказал Москит. «Если не будем зевать, через час выйдем к радару. Надеюсь, ты не забыла код для подтверждения перевода денег». Лестница вывела их в широкий проход с пустыми карманами, провонявшим сырым цементом и плесенью. На полу почти не было воды, но где-то рядом шумел сильный поток, а по влажным стенам медленно ползли вниз тяжелые капли. «Нас тут не затопит?» — спросила Ксанта. Москит отмахнулся. «Нет, конечно. Это ливневые карманы на случай сильных дождей или паводков. Чтобы вода пошла сюда, наверху должно лить неделю, не меньше». На самом деле она просто хотела разговорить хоть кого-нибудь. По дороге Ксанта все пыталась выяснить, о чем же кузнец столковался со Скаем, а они явно договорились, раз вернулись чуть ли не в обнимку. Но Денис лишь качал головой и молча показывал глазами в сторону идущих впереди сталкеров. Не сейчас, мол. Молчали проводники, и ей все больше становилось не по себе. Конечно, у нее и мысли не возникло, что Дениска способен ее продать, но неизвестность угнетала. Проход разделился на несколько коридоров, каждый из которых заканчивался тупиком. Сверху просачивался смутный безжизненно-серый свет и немного тянуло холодом. В одном из тупиков по глухой стене поднимались нестройным рядом ржавые скобы лестницы. «Я первый», — сказал Москит. «Кузнец за мной, потом Ксанта, Скай замыкающим. И клювом не щелкать наверху. Вылезем у самой границы города. Там аномалии, что комаров на болоте. Даже не дышите без моей команды». Ведущий полез по шатким ступеням. Ненадежные железные скобы жалобно заскрипели под крепкими подошвами его берцев. Денис чуть замешкался, оглянулся на Ская, словно ожидая от него дополнительной команды стартовать. Тот бесстрастно смотрел мимо. Кузнец стряхнул головой и начал карабкаться следом за Москитом. Младший проводник подсадил Ксанту. Неожиданно для самой себя она вдруг цепилась в его руки, да так сильно, что не сразу смогла разжать пальцы. «Спокойно», — едва слышно сказала ей на ухо. «Выберешься, не отходи от Дениса. Ни на шаг. Поняла?» Она попыталась оглянуться, чтобы увидеть его лицо, но оборачиваться, когда висишь в неустойчивой позиции на стене, страшно неудобно. Наверху все переменилось настолько разительно, что кузнец и выбравшиеся за ним Ксанта не сразу поверили своим глазам. То ли в результате очередного выброса, то ли просто по какой-то необъяснимой местной причине погодные механизмы окончательно съехали с катушек. После тоскливого утреннего дождя небо еще ниже спустилось к земле, почти царапая остовы припятских многоэтажек брюхом, затянутым слепой унылой мглой. Неожиданно повалил снег. Ряды покосившихся панельных новостроек, невысокие руины магазинчиков и конторских зданий, спученный асфальт улицы, уходящий в сторону через бетонку, накрыла грязно-серая, медленно тающая пелена. Ветер бросал в лицо холодную крупу, отчего кожа моментально задубела и покрылась мурашками. Вслед за москитом все накинули капюшоны, а Ксанта вдобавок натянула на подбородок колючий шарф. «Хреново дело», — заметил Скай. «В снегу мы как мухи в сметане, любой стрелок приметит за пару километров». «О снайперах у станции будем думать», — отозвался москит. «А здесь эта метеорология нам даже на руку. Глянь, прямо выставка достижений местного хозяйства». Действительно, накрывшая северную часть Припяти снежная перина, грязная, мятая и явно нуждающаяся в стирке, оказалась идеальным визуальным детектором аномалий. При такой концентрации ловушек зачастую пасует и техника, и знаменитое сталкерское чутье. Но сейчас даже желторотый салага справился бы с прокладкой маршрута. Жарки превратились в проталина с бурлящей исходящей паром мутной жижей внутри. Птичьи карусели за полсотни шагов выдавал сумасшедший танец снежинок, летящих по спирали вверх, а спрессованный на ладонь ниже нас ровный круг снега не хуже маркеров указывал на гравий-концентратные плеши. «Здесь этого дерьма будто в коровнике, досытой полной ложкой», — пояснил в пространство москит. «Едва ли для Ская, тому и так все было ясно с первого взгляда. Обычно идешь как по минному полю, так что, считай, повезло». Сталкеры долго возились с настройками детекторов, спорили и совещались. Кузнец стоял рядом и даже иногда вмешивался в разговор, не удержавшись, чтобы не дать ветеранам пару ценных советов. Москит, что любопытно, уже не рычал в ответ, а даже помог ему правильно настроить ПДА. Похоже, Дениска понемногу научился находить общий язык с обоими проводниками. Ксанте показалось, что про нее забыли. Даже верный друг и тот почти не смотрит в ее сторону. Явно наслушался от Скай каких-нибудь пацанских тайн и считает ее либо недостойной, либо слишком впечатлительной девчонкой, чтобы знать правду. «Ну вот что», — сказал наконец старший проводник, озабоченно глядя на ПДА. «Примерный маршрут мы вроде определили, но если нас вдруг по дороге обстреляют, не круто выйдет. Скай, посмотри вдоль улицы». Помощник кивнул и двинулся в снежную полумглу. «Кузнец, возьми на себя противоположную сторону. Дойди до угла того дома, встань под стену и не отсвечивай. По дороге посмотри, нет ли кого любопытного с оптикой. Открытые и разбитые окна секи сразу. Посматривай на крыши». Денис, довольный, что впервые за весь маршрут, работает рядом с опытным сталкером-разведчиком, а не беспомощной отмычкой, тут же сорвался с места. Ксанта напряженно уставилась ему в спину. Что-то она упустила, что-то сделала не так, как следовало. Но что именно? Обстановка сейчас была не опаснее, чем тогда, когда Денису приходилось тралить невидимые аномалии. Тогда почему в груди вдруг образовалась такая сосущая, болезненная пустота? Почему так мучительно хочется крикнуть «Стой! Ни шагу дальше!»? Кузнец как раз дошел до середины улицы. Обернувшись и увидев, что Ксанта смотрит на него, помахал ей рукой. Москит что-то спокойно рассматривал на экранчике детектора аномалий. Он явно не чувствовал никакой угрозы. Не сразу Ксанта вспомнила предупреждение Ская. «Выберешься? Не отходи от Дениса». А ведь кем бы ни был Скай, это его предупреждение никак не могло быть частью какого-то коварного плана. Ксанта просто не могла вообразить, какой такой коварный план подразумевает, чтобы они с кузнецом непременно оставались вместе. Любые злоумышленники в первую очередь должны были бы позаботиться о том, чтобы избавиться от Дениса. С бывшим десантником, возможно, очень серьезные проблемы. А сверху все сыпал и сыпал полузабытый за долгое жаркое лето снег. Ей не сразу удалось заметить движение под слоем тающего наста. Сначала показалось, что это просто ветер сдувает только что упавшие снежинки. Потому что в двух шагах от Дениса шевелился кто-то маленький и неопасный. Какая-нибудь мелкая помойная тварь, вроде крысы. А когда на асфальте с двух сторон от кузнеца появились бурые трещины, когда дорожное покрытие вспучилось и стало выворачиваться пластами, словно его распарывали изнутри, было уже поздно. Ошеломленная Ксанта, замерев, смотрела, как из-под асфальта черная прогалина, развратившая снег и асфальт под ним, стремительно прорастают коричневые и блестящие каменные стрелы, похожие на изогнутые когти неведомого подземного монстра. «Стой! Кузнец! Назад!» — надсаживаясь, закричал Скай с противоположного конца улицы, уже понимая, что безнадежно опоздал. Ксанте показалось, что потом он грязно выругался, однако короткое слово «перед твою мать» донеслось слишком отчетливо, чтобы перепутать. Слово это было «хлоп». Денис недоуменно обернулся, и в этот момент стрелы когти вытянулись два ряда вдоль невидимой линии, подались в стороны и с ощутимой даже на расстоянии силой в грудь Ксанту толкнула волной воздуха, схлопнулись, словно две гигантские ладони. Точно на том месте, где только что стоял в полоборота удивленный поднявшийся суматохой кузнец. Земля качнулась под гравитационным воздействием неведомой аномалии. Со стен ближайшего дома посыпались бетонная труха и даже целые куски облицовки. Звук могучего удара походил на шлепок гигантской мухобойки, противный и влажный, словно раздавили надоедливое насекомое. На грязный снег, серые стены и вздыбленные пласты асфальта брызнул кроваво-красный дождь. Сомкнутые каменные ладони повисели еще секунду в воздухе, а потом нырнули обратно под асфальт, словно их никогда и не было. Гигантская игрушечная обезьяна-музыкант ударила в литавра и спряталась, даже не заметив, что кому-то не повезло угодить точно между двумя медными тарелками. Только расплесканный, как манная каша, асфальт напоминал о силе гравитационного удара, а посреди улицы добавилась новая воронка, щедро политая кровью. «Всегда они здесь прячутся», — равнодушно сказал москит. «Не пошлешь отмычку, не пройдешь. Видала, сколько уже кратеров?» Ксанта не двигалась, ноги и руки у нее будто деревенели. Она никак не могла сообразить, куда исчез кузнец и как ему удалось так быстро спрятаться. Может, провалился в какой-нибудь незамеченный открытый люк? Разумом она, конечно, понимала, что случилось. Ей приходилось читать в отчетах об аномалии ладони, которую Скай коротко назвал хлопом. Понимала, но отказывалась верить самой себе. Дениска, близкий и почти родной человек, не мог погибнуть так нелепо, так бессмысленно, лишь для того, чтобы расчистить дорогу беспринципному сталкеру. Тысячу раз она пугалась, что кто-то из проводников использует его как отмычку, спорила с ними, ругалась. И вот это случилось. Просто и быстро, как вдох. Один вдох, один поворот головы, а человека уже нет. И этот ублюдок имеет наглость так буднично признаваться в том, что послал кузнеца на верную смерть. «Спасибо, девочка, что предупредила насчет Ская», — продолжал между тем ведущий. «А я-то дурак, уже делиться с ним собрался. Но ты заставила меня задуматься. Ладно, нет худа без добра. Раз он работает на конкурирующую фирму, значит, мне достанется больше». А КМК «Москита» смотрел ей в живот. Вот оно в чем дело. Ксанта понимала, что он вряд ли будет в нее стрелять, что она нужна ему живой, но все равно в желудке скручивался неприятный холодный ком. «Скай!» — крикнул «Москит». «Ты там живой еще, бродяга?» Ответом ему было лишь унылое завывание серой метели. «Эй!» «Это неправильно», – озабоченно пробормотал сталкер. «Куда он делся? Второй хлоп не сработал вроде. Или сработал?» Москит отвлекся лишь на мгновение, пристально разглядывая через мельтешащую снежную пелену противоположный конец улицы, где сейчас должен был находиться Скай. Этого хватило. Внезапно вынырнув из-за полуразрушенной стены продуктового магазина, кто-то ухватил Ксанту железными пальцами за предплечье и рванул в сторону и вниз. С опозданием грохнул одиночный выстрел, и по бетонному профилю, за которым теперь скрывалась девушка, чиркнула пуля. Не останавливаясь, Скай тащил ее за собой в лабиринт мусорных нагромождений бывшего магазина, пригибаясь за прилавками, стремясь, чтобы между ними и москитом образовалось как можно больше препятствий. Сначала Оксана яростно забилась, пытаясь вырваться, но потом поняла, что помощник ведущего просто уводит ее с линии огня. За очередным поворотом Скай внезапно остановился, присел на корточки в проходе, направив ствол на угол, из-за которого они только что вывернули. «Эй, голубки, не скучно вам?» — приветливо донеслось до них с улицы. «Ты, ублюдок!» — выкрикнула Ксанта. «Тварь!» Новый выстрел осыпал их сухой цементной крошкой. «Тихо!» — прошипел Скай. Он стреляет на голос. «Не переживай так, Ксанта!» — беззлобно крикнул москит. «Если тебе будет легче, я скажу. Он совсем не мучился. Думай, даже ничего не понял. Ладони действуют мгновенно. Хлоп, и душа в рай. Я против него ничего не имел, не думай. Отличный был парень, хоть и баклан. Малость подучить, хороший вышел бы второй номер вместо пифы. Но бизнес есть бизнес. Смекаешь?» «Я же велел не отходить от кузнеца», — полголоса бросил Скай ей в лицо. «Тобой москит не стал бы рисковать. Что ж ты?» Она яростно всхлипнула. «Я дура, я тебе не доверяла. Прости». Судорожные вздохи сделали речь Ксанты совсем невнятной. «Я думала...» «Ты еще и думать умеешь. И что ты думала? Что я возник очень вовремя и потому подозрителен? Лучше бы ты о другом думала. Почему, например, на твое первое сообщение отозвались так быстро? Циклоп очень осторожный деятель. Никогда больше месяца канал связи не держит. Организует новый. А тут, через 3 часа... после твоего выхода на связь появляется посредник, который столь же оперативно находит вам проводника. Тебя это не насторожило, голова садовая. Все указывало на то, что циклопа на канале давно нет, что там сидят совсем другие люди, сидят и ждут именно вас. А ты купилась, как девчонка». «Я думала...» Ксанта более-менее справилась с рыданиями и даже хотела выпрямиться, но очередной выстрел москита заставил ее снова вжать голову в плечи. «Я не думал, что все так серьезно, что Костик влип в такое». Они замолчали. Москит время от времени постреливал в их сторону, но разговорить больше не пытался. Ксанта не понимала, чего они ждут здесь, почему не пытаются выбраться. Противник не смог бы контролировать все пути отхода, тем более в такой снежной круговерти. Территория магазина была большой. Тут наверняка есть запасные выходы, слишком много закоулков, где можно спрятаться, куда можно отступить. Однако Скай не двигался с места и на стрельбу не отвечал. Он колдовал над детектором, что-то менял в настройках. Наконец он тянул на ПДА обшлак рукава и выругался. «Не пройти», — проговорил он. «Нигде ни просвета. Аномалии сплошным фронтом. а на единственном пути отхода сидит наш старшой с автоматом. Сидит? А почему не выковыривает нас отсюда? Потому что пад. Да и зачем ему? Он явно ждет своих, которых вызвал, когда вылезал сюда из подземелья, якобы на разведку. С какого перепугу ему лезть на рожон? Можно и пулю словить. Вот из этого. Скай похлопал по цевью своего автомата. Да и тебя можно ранить или убить в перестрелке. Он грамотно все сделал. Расчистил себе проход, запер нас в тупике и не дает рыпаться. И прекрасно знает гад, что никуда мы отсюда не денемся. И что же нам делать? Не знаю. Думать. Она сидела, прислонившись спиной к стене, с вывалившейся кафельной плиткой и смотрела в тусклое серое небо. Мысли кружились в голове, словно серая метель. Слишком много всего произошло за последние минуты. Да о чем вообще можно было думать, если только что погиб ее самый близкий друг и единственный защитник? К чертовой матери всю эту экспедицию, дурацкие суперменские фантазии. Нафантазировал себе эгоистка, как она в ореоле славы спасает Костика. И что вышло? Впрочем, как внезапно выяснилось, у нее есть еще один защитник. «А ты за кого, Скай?» – тихо спросила она. «Конкурирующая фирма, значит?» Сталкер поморщился. «Должок у меня перед мутом», – нехотя проговорил он. «Неоплатный должок. То, что я сейчас делаю, это копейки по сравнению с тем, чем я ему обязан». «Скай, а ты давно видел мута?» – спросила она. «Видел», – коротко отозвался сталкер. «Недавно. Жив твой братец, не волнуйся. И, скорее всего, здоров. Где? Ты знаешь, где?» Новый выстрел и визг рикошета оборвал ее на полуслове. «Подожди с расспросами», — отрезал Скай. «Не сбивай меня с мысли. Сначала надо отсюда выбраться». Пригнувшись, он принялся стаскивать рюкзак. «Ты что-то надумал?» «Есть одна идея». Он достал из рюкзака горсть трофейных патронов от итальянского дробовика, подкинул на ладони и ухмыльнулся. «Вот уж не думал, что так скоро пригодятся». Оксана молча смотрела на него. Следопыт проверил рожок автомата, сокрушенно покачал головой. Боеприпасов осталось маловато. Сказал почти весело. «Прикрой глаза, сейчас будет фейерверк». «Но уши не затыкай. По моему сигналу сигай в окошко и беги через улицу. И быстро. Москит же простреливает всю улицу насквозь. Сдается мне, он будет немного занят. Но он увидит нас на детекторе. Чуть позже. Датчик движения штука капризная. Сейчас, например, он нас вообще не видит. Мы сидим на месте и почти не шевелимся. Зажмурься». С этими словами Скай поднял автомат и сделал несколько одиночных выстрелов в воздух. И тут же, размахнувшись, швырнул пару патронов от дробовика в выбитое окно магазина. Москит яростно заорал и даже успел выстрелить в ответ, но в этот момент первый крошечный бочонок с дробью, блеснув медным донышком, вкатился в снежный танец птичьей карусели. Центробежные силы моментально потянули его в разные стороны, красная пластиковая гильза лопнула, и полсотни железных шариков брызнули веером. Часть из них завертелась в аномалии, но большинство вынесло за пределы ее действия, разметав по окрестностям. Дробины одновременно распечатали две или три контактные пары, заставили новорожденную жарку полыхнуть длинным языком пламени и разрядили пару мясорубок, исторгнувших ослепительной фиолетовой молнии. Неистовая какофония звуков ударила по ушам, вакханалия разрядов, огненных всполохов и взрывов едва не ослепила Ксанту даже сквозь прикрытые веки. Она крепче зажмурилась, надеясь, что москиту сейчас не до них двоих. «Вперед!» – прорал над самым ухом Скай, рванув ее за плечо. Она вскочила, перемахнула следом за ним через полуразрушенный подоконник и бросилась вперед. На месте гибели кузнеца споткнулась о край вдавленного асфальтового круга и едва не упала, но сумела удержаться на ногах. Как и многие аномалии зоны, хлоп срабатывал только один раз, либо ему требовалось время на перезарядку. В считанные секунды они промчались через улицу и скрылись за углом. С противоположной стороны не доносилось ни единого выстрела, там все еще рвались одинокие аномалии, но бывший проводник, надо думать, уже разобрался, что к чему. «Красиво, Скай!» — крикнул он. «Молодца! А теперь куда, умник хренов? Это тебе знать не обязательно!» — буркнул следопыт себе под нос. Скай высунул из-за угла ствола КМК и нажал на спуск. Эхо длинной очереди еще продолжало метаться между стен домов, когда москит выстрелил в ответ. Пуля чиркнула об асфальт и, взвизгнув, ушла в равнодушное низкое небо. «Сиди и не высовывайся», — сказал Скай, сбросив под ноги к Санте рюкзак и разгрузку. «Одна все равно далеко не уйдешь». Она не успела даже моргнуть. Он выкатился из-за угла и залег за грудой битого кирпича. Москит выстрелил, заметив движение. И новое поле не пропало зря. Где-то недалеко взорвалась нестерпимым зноем очередная жарка. Волна горячего воздуха заставила девушку прикрыть рот ладонью, чтобы не обжечь легкие очередным вдохом. Скай, не глядя, метнул в поле аномалии еще один патрон. Не слишком мощный трамплин отбросил боеприпас в сторону москита, а очередная мясорубка с оглушительным треском развалила гильзу прямо в воздухе. Град железных шариков в шипении, грохоте и ослепительном блеске разрядов замкнул контактную пару. Под прикрытием этого фейерверка Скай перекатился еще дальше и скрылся из виду. Ни один из сталкеров, ставших из коллег смертельными врагами, больше не произнес ни слова. Судя по доносившимся звукам, они медленно кружили в развалинах, экономно и прицельно стреляя одиночными. Москит сначала попытался прижать Скай к южной кромке фронта аномалий, короткими очередями отсекая ему дорогу назад. Но следопыт не поддался на уловку и оживил несколько жарок рядом с противником, сбив ему прицел. Они долго рыскали вокруг, а потом звуки боя сместились в сторону, и теперь Ксанта угадывала, где происходит схватка по вспышкам разбуженных аномалий. Выстрелы раздавались все реже, пару раз взметнули взрывы осколочных гранат. Противники перешли на режим строжайшей экономии. У обоих заканчивались патроны. Ксанта вдруг сообразила, что крепко сжимает рукоять УЗИ. У нее мелькнула мысль помочь Скаю с боеприпасами. Но, вспомнив приказ не высовываться, девушка решила не дергаться. Похоже, он сам знает, что делает. И тут она вздрогнула, увидев, как в конце улицы во весь рост поднялся Скай. Раздались несколько выстрелов, и сталкер бросился на асфальт. Москит выстрелил еще раз и умолк. Тогда Скай поднялся снова, и только теперь в руке у него поблескивал нож. У помощника ведущего закончились патроны, однако он внимательно считал патроны противника и едва ли рисковал зря. На противоположном конце улицы поднялся москит. Да, похоже, его магазин теперь тоже был пуст, но и у него имелся при себе нож. Все так же молча, без единого знака, москит и Скай двинулись навстречу друг другу. Со стороны это выглядело жутко. Стремительно и безмолвно сближающиеся опытные бойцы, готовые убивать, не задумываясь. Если Скай рассчитал неправильно, и у противника осталась хоть одна граната, защитнику Ксанты конец. Скай рассчитал правильно, но вместо привычной для дешевого 3D-боевика эффектной схватки на ножах, Ксанта увидела нечто странное. Сблизившись, сталкеры грозили друг другу обманными финтами, угрожающе взмахивали клинками, но не приближались на расстоянии прямого удара, танцуя смертельное танго среди обступивших их смертоносных аномалий, стремясь заставить противника попасть в невидимую ловушку. Вычислять коварные плеши и электро при помощи детекторов у них не было возможности. Приходилось внимательно следить за соперником, чтобы не пропустить внезапный бросок. Теперь они могли полагаться только на собственную наблюдательность и чутье. Пара поединщиков медленно смещалась вдоль улицы, прямиком в самое гуще аномального поля. Один раз москит чуть не вляпался в птичью карусель, но вовремя вывернулся из ловушки, оставив в ней только сорванный капюшон, который начал стремительно вращаться в полутора метрах над асфальтом. Затем Скай с трудом, не глядя, перепрыгнул через мгновенно раскалившуюся жарку, от огненного дыхания которой затлела его одежда и едва не вспыхнули ботинки. Ксанта зажмурилась. Ей показалось, что вот сейчас он влетит в какую-нибудь невидимую аномалию, и страшный гравитационный удар впечатает его в землю или вывернет наизнанку. Воронка, такая же, какая осталась от кузнеца, всосет его в себя, сокрушив хрупкие человеческие кости. Картина, вставшая перед глазами, была невероятно отчетливой. Сердце захлестнуло ледяная безысходность, как за мгновение до гибели Дениски. Не имея времени разбираться, было ли это одно из озарений, ставших уже привычными за последние сутки, или просто проекция ее потаенных страхов, Ксанта выдернула из рюкзака Скай армейский бинокль. Она никак не могла поймать поединщика в фокус, руки у нее тряслись, отчего картинка бешено металась и уходила в сторону. Наконец она справилась с нервами, сумела навести на резкость и увидела Ская. Он стоял в угрожающей позе, поводя перед собой лезвием ножа, а в полуметре за его спиной медленно раскручивалась птичья карусель. Пока еще слабо, тихо, сейчас она не способна была разорвать даже ворону. Но через несколько минут она наберет силу, и тогда... Ксанта не знала, как быстро заряжаются аномалии, но она успела разглядеть, как вспыхнули торжеством глаза москита. Тогда она пронзительно закричала, срывая голос. «Сзади!» От неожиданности обернулись оба. Скай сразу отступил в сторону, спирально врожденной карусели становилось все заметней, у самой земли уже мелькали в круговерти грязные снежные комья, опавшие листва, сломанные ветки, куски дерна с пучками еще зеленой травы. Москит же сделал ненужный шаг в другую сторону, замешкался на мгновение, глянув под ноги, и тут Скай подловил его. Нож следопыта распорол ведущему плечо, тот схватился свободной рукой за глубокий кровавый разрез и вдруг упал навзничь. Ксанта успела решить, что он потерял сознание от болевого шока, но опытный враг лишь нырнул, стремясь уйти от следующего удара. Он перекатился через здоровое плечо и выкинул вперед руку с ножом. Так быстро, что стало ясно, убрать ногу Скай уже не успеет. Левая рука против левой ноги. Похоже, москит совершил неплохой размен. С поврежденной нижней конечностью Скай потеряет маневренность, а при равенстве сил, которые уже продемонстрировали поединщики, игра будет быстро окончена. Кроме того, если москиту удастся зацепить одну из крупных бедренных артерий, Скай истечет кровью раньше, чем прибудут подельники предателя. Однако бывший ведущий не успел завершить удар. Он успел только закричать. Надсадно, страшно, как кричит человек, внезапно заглянувший прямо в глаза собственной смерти. Ловушка захлопнулась. Сталкеры зовут их газировками. Кислотные вспышки едкой дряни, родственные гнилому туману агропрома. Над истошно вопящим москитом стремительно воздвигся прозрачный, мутно-зеленый купол, который мгновенно спустя рухнул на человека водопадом дымящихся капель. Кислота, вырабатываемая аномалией, имела невероятную концентрацию. Прямо на глазах она стала проедать глубокие черные оспины и каверны в пластинах бронежилета, ноже, одежде и теле бывшего ведущего. Сталкер неистово забился на асфальте, словно в припадке падучей болезни, захлебываясь собственным криком. Отступив, чтобы не угодить под летящие во все стороны едкие капли, Скай опустил нож и с угрюмой брезгливостью наблюдал за агонией противника. Все тело москита дымилось, словно огромный кусок сухого льда, вытащенный на солнцепек. Кожа лопалась с неприятным влажным треском, обнажая ярко-красное обожженное мясо. Ядовитый кислотный дым плавно скатывался с тела и утекал в ближайшую решетку дождевого слива. Очертания фигуры умирающего сталкера начали оплывать, как истекающий воском свеча. Лицо превратилось в кровавую маску. Мученический крик превратился в хриплое бульканье. Ксанту замутило, и она не стала смотреть, что будет дальше. Опустила бинокль и отвернулась. Наверное, правильно было бы досмотреть до конца казнь того, кто обрек на ужасную смерть Дениску. Но это было выше ее сил. Глава 21. Подавленная и убитая, она не услышала, как вернулся Скай. Лишь осторожное прикосновение ладони к волосам заставило ее прийти в себя. «Надо идти», — сказал сталкер. «Скоро тут станет тесно от посторонних». Пока он натягивал жилет и разгрузку, ожил датчик движения. В далекой дымке среди бесконечного белого поля вдруг что-то мелькнуло. «Скай, там кто-то есть». Он коротко глянул на экран ПДА, кивнул и выхватил у нее бинокль. Что называется, не поминай черта к ночи. Уходим, быстро. Отобрав УЗИ, он рванул с места так резко, что Ксанта с трудом поспевала за ним. Улицы Припяти кончились. Асфальтовые джунгли сменились бесконечной заснеженной равниной, через которую шла некогда ухоженная дорога к электростанции. К удивлению Ксанты, они резко свернули и бросились почти перпендикулярно шоссе в мешанину кирпичных развалин и гнилых деревянных срубов. «Напрямик нельзя», — тяжело дыша пояснил Скай на бегу. «Ловушек прорва, а здесь затеряемся». Датчик движения равномерно пульсировал. Ксанта обернулась, едва не полетев вверх тормашками, и бросила взгляд назад. Теперь черные точки преследователей можно было разглядеть и без бинокля. В пригороде почти не было жилых домов. В основном здесь располагались технические постройки, мелкие мастерские и гаражи. Сейчас от них мало что осталось. Зато, как справедливо заметил Скай, В этом лабиринте мусорных куч, железного лома и каменных фундаментов отыскать беглецов будет не так-то просто. Но теперь они не могли уходить с той же скоростью, что и раньше. Между строений попадались одиночные аномалии. На ржавых останках гаражей победно реяли длинные хвосты жгучего пуха. Так что двигаться приходилось очень осторожно, полагаясь на интуицию Ская и детекторы. На проверку трассы маркерами времени категорически не было. Первый выстрел раздался, когда они пересекали развороченный хоздвор какой-то ремонтной мастерской. Тяжелая пуля с грохотом воткнулась в ржавую створку ворот, обрушив на землю целый пласт рыжей трухи. «Гаусс», — сказал Скай, когда они укрылись за углом. «Богато воюют». Метки на детекторе движения мерцали с трех сторон. Враг окружал. Они залегли, когда у полурассыпавшейся стены склада их снова обстреляли. Гаусс-пули вонзились в кладку, но вместо того, чтобы выбить кирпичную пыль, чавкнули и исчезли. Ксанта отстраненно наблюдала, как кусок кладки пошел волнами, спучился и вдруг потемнел, медленно теряя рисунок. Словно кто-то выключил проектор, и тот, медленно остывая, притушил изображение на экране. Пострадавший гриб-невидимка отцепился от стены и скатился вниз бесформенной кляксой, напоминающей комок грязных тряпок. В другой ситуации Ксанта была бы счастлива увидеть, как реагирует на физическое воздействие один из самых экзотических представителей местной мутагенной фауны. Однако сейчас было не до научных изысканий. Где-то справа бухнула басом невидимая собака бойцовой породы. Ксанта вздрогнула. Опыт последних дней приучил ее к тому, что в зоне обычной собаки не водятся. Пес гулко взлаял снова, и тут же отозвался еще один, с противоположной стороны. Над головой зло прожужжала очередная пуля. В какой-то момент Ксанта даже подумал о цепных псах, каких показывают в 3D про тоталитарный СССР. Дождь, блестящие черные плащи НКВДшников и рвущиеся с привязи натасканные звери-людоеды. «Откуда тут собаки?» – спросила она. «Это ищейки?» Словно в ответ вдалеке снова загавкали псы. Два или три раза. «Это Гаусс. Он почти бесшумный, но из-за сопротивления воздуха на расстоянии кажется, будто лает собака. Значит, они уже близко». Скай снова говорил так, словно думал сейчас совершенно о другом. «Черт, да где же наши?» Он торопливо отстучал что-то на ПДА, нажал «Отправить», потом еще и еще раз дублируя сообщение. «Смотри». Он показал Ксанте экранчик детектора. Многочисленные засветки почти взяли их в кольцо. «Видишь тот проход между заборами? Он чистый, аномалий нет. Быстро беги туда. Справа там будет небольшая канава, перепрыгнешь ее, именно перепрыгнешь, вниз не суйся, и постарайся спрятаться на пятачке. Дальше не ходи, навернешься, а я их пока займу делом. Но они же вокруг. Давай беги, не спорь, у нас мало времени». Он посмотрел на часы, поморщился. «У меня есть отличный план, но надо, чтобы ты не путалась под ногами. Я справлюсь». «Но как же? Беги!» В голосе Ская звякнул металл. Он довольно грубо толкнул Ксанту в бок. «Быстро!» Она поднялась на ноги, проскочила узкую тропинку между заборами, перемахнула канаву, споткнулась на противоположном берегу и упала на колени, больно царапав ладони. Совсем рядом оказалась какая-то ржавая железная бочка, черная от копоти, и Ксанта, чуть помешков, спряталась за ней. Укрытие было так себе, даже она это понимала, но другого все равно не имелось. Просвет было видно, как залегший Скай поудобнее пристраивает автомат на бетонном порожке и как вырастают из снежной полумглы огромные черные фигуры. Она никак не могла понять, что он затевает. Отсюда его затея отстреливаться от многократно превосходящих сил противника выглядела чистым безумием. Наверное, это и в самом деле были монолитовцы. Ксанта слышала, что только их клан может позволить себе одеть всех бойцов в редкие и безумно дорогие экзоскелеты. Сидевший на месторождениях наиболее важных и ценных артефактов монолит денег не считал, а входящие в его состав зомбированные фанатики, по слухам, не имели вредных привычек, так что все заработанные ими деньги уходили исключительно на оружие и экипировку. Издалека человек в экзоскелете с непропорционально маленькой головой и слоновьими ногами-тумбами, в которых прятались гидравлические приводы искусственных мышц, напоминал персонажа футуристической компьютерной игры. Жерла длинных черных труб на поясных креплениях то и дело озарялись призрачными синими вспышками. Собачий лай бухал так часто, Словно у забора сходила с ума целая свора озверевших мастифов. Обхватив рукоять УЗИ обеими руками, Скай отвечал короткими экономными очередями. Ксанта видела, как от отдачи вздрагивают его плечи. Черные серебром фигуры неумолимо приближались, и ни одна даже не пошатнулась, хотя Оксана была уверена, что несколько раз Скай попал. Вокруг укрытия, где лежал следопыт, то и дело взметались фонтанчики из снега и земли, но пока, насколько Ксанта могла судить, он еще не был ранен. «Ну что же ты?» – прошептала она. «Отходи, назад, пока не поздно». Впрочем, она сама понимала, что отходить ему уже некуда. Монолитовцы приближались с каждой секундой, но он оставался на месте. УЗИ огрызался на многоголосый собачий лай все реже и реже. Скай экономил патроны. «Уходи!» И тут вдруг Ксанту осенила мысль, от которой похолодели руки, а разогнавшееся сердце дало сбой. С внезапной стопроцентной уверенностью она поняла, что Скай и не надеялся победить. Обычная автоматная пуля не пробивает броню экзоскелета. Перестрелка с монолитом изначально была опричина. Это только в греческих легендах простой человек может выступить против неуязвимых полубогов и одержать победу. Скай просто отвлекал внимание врагов на себя, выводя ее из-под удара. Она хотела приподняться, заорать во все горло, замахать руками, чтобы те, черные и неумолимые, заметили ее. Но в этот момент УЗИ умолк, почти сразу стих и надсадный собачий лай гауссов. Над местом, где лежал Скай, стояли сразу несколько монолитовцев. Ксанта хотела закричать, но горло, сжавшееся горечью новой утраты, не послушалось. Тогда она привстала, уперлась руками в бочку, чтобы оттолкнуть ее в сторону, и даже зарычала от ненависти ко всему темному. Она уже ждала, что вот сейчас снова забрешут безумные псы, шевельнутся и рванут в ее сторону толстоногие тени, но вместо этого сверху раздался протяжный скрежет, словно где-то за облаками разрывали на кусочки огромную многокилометровую простыню. Темные зашевелились. Ксанта подняла голову, но больше никто ничего не успел сделать. Потому что чудовищной силы гром пнул землю в самое подбрюшье. Она дрогнула, безуспешно стараясь прикрыться от удара нескольких сотен реактивных снарядов. Но внутри раскаленных железок уже сработали взрыватели, и Припятский пригород утонул в огненной буре. Ударная волна опрокинула бочку прямо на Ксанту, придавила девушку к земле, раскатала словно блин. Сверху полетели комья глины, а через мгновение по ржавому боку бочки зазвенели осколки. Горячий металлический дождь пролился на снег, и теперь тот шипел и плавился в нескольких шагах от Ксанты. Пришедшая было в себя земля снова застонала от боли под ударами сотен злых и смертоносных ос. Ксанта закричала, но в почти физическом осязаемом водовороте грохота, визга и скрежета не расслышала собственного голоса. Потом в какой-то момент внезапно заложила уши, и впереди с отдаленным зловещим гулом поднялись огромные кусты разрывов. Потерявшая сознание Ксанта уже не видела, как взрывы беспощадно разметали черные фигуры в экзоскелетах и как с севера в зловещем молчании двинулись в атаку бойцы последнего рубежа. «Осень!» Ксанте показалось, будто только что ее позвал знакомый голос. Она шевельнулась, попробовала раскрыть веки. Получилось неожиданно легко. Она ожидала, что для этого придется приложить неимоверные усилия. Она встряхнулась, пытаясь разогнать дурноту и слабость, но тут же сморщилась. Все тело пронзило боль, а контуженная голова снова загудела. «Осень!» Только два человека на свете называли ее так, но один совсем недавно погиб у нее на глазах, а второй... Костик склонился над ней, осунувшийся, небритый, встревоженный, но живой. В армейском штурмовом бронекостюме он выглядел крайне воинственно и по-мужски уверенно. На груди у него болтался расстегнутый респиратор. Больше всего на свете он боялся ее потерять. Боялся с тех пор, как узнал, что она проникла в зону. И, увидев безжизненное тело, страшно испугался. Неужели все было напрасно? Она вскинула руки, обхватила его за шею. «Тошнит от контузии? Да плевать! Вот он, Костик, живой, целый, невредимый. Она все-таки нашла его. Живой, живой!» Он неловко стянул перчатки, взлохматил ей волосы. Заметил мимолетную гримасу на ее лице и попридержал руку, опасаясь причинить ей боль. «Да что со мной сделается? Конечно, живой. Почему ты пропал? Тебя взяли в плен? «Заложники?» Костя не ответил. В отдалении бухнул выстрел, но он даже не обернулся. Похоже, там уже все было кончено, и бойцы последнего рубежа добивали раненых врагов. «Выходит, я шла спасать тебя, а тебе пришлось спасать меня?» — проговорила Ксанта. «Выходит». К счастью, она не обратила внимания, что его голос дрогнул, а улыбка вышла кривоватой. «Господи, какая же я дура! Поперлась без подготовки, угробила кучу людей. Дениска погиб, Скай погиб. А ты, оказывается...» Она подняла голову, внимательно посмотрела на него. «Погоди-ка, но если ты никуда не исчезал...» Судя по ее сосредоточенному взгляду, разрозненные части головоломки понемногу начали складываться в общую картину. И картина эта, надо полагать, оказалась довольно странной. Сейчас надо было срочно бросить пару убедительных оправдательных фраз, снова смешать головоломку в ее сознании. Она ждала, чтобы он разрушил ее подозрения, она готова была поверить чему угодно. Но у него уже не осталось душевных сил даже на это. Не сейчас. «Позже, осень», — сказал он чужим голосом. «Я тебе все подробно объясню, но сейчас нам надо уходить. Мы договорились с артиллеристами полковника Сугорина о том, чтобы они отработали по указанным Скаем квадратам. Системы залпового огня «Шторм» обычно ими гасят прорывы. Штурмовой отряд «Монолита» уничтожен, но дети саркофага могут подтянуть свежие силы, и тогда здесь будет жарко». Он не знал, как вести этот разговор. Он много раз репетировал его, но теперь понимал, что только зря потратил время. Он не сможет ей ничего правдоподобно объяснить, потому что придется врать и выкручиваться. За последние дни он многократно проклял себя за то, что ему в голову вообще пришел такой чудовищный план. В теории все выглядело эффектно и разумно, но только в теории. Он уже столько раз рисковал своей головой ради высшей идеи, что это воспринималось им как само собой разумеющееся. Вот только он не учел, что рисковать собой куда проще, чем близким человеком. А сейчас почувствовал это как никогда остро и понял, что в связи с этим весь его дальнейший план находится на грани срыва. «Монолит хотел использовать тебя как приманку, чтобы добраться до меня», — с трудом выдавил он. «Мы вмешались, как только смогли». Это была полуправда. Сталкер из последнего рубежа и лично Мут отслеживали прохождение группы «Москита», но в происходящее не вмешивались. Если бы они забрали Ксанту на маршруте или хотя бы проявили себя, «Монолит» не дал бы им уйти далеко. Единственный шанс успешно перехватить «Суперэкстру» и вместе с ней раствориться на просторах зоны состоял в том, чтобы в последний момент силами дружественных военных нанести внезапный артиллерийский удар по штурмовому отряду противника, который явится за ценным призом. Последнему рубежу были жизненно нужны «Экстры». В последнее время устоявшаяся система выбросов начала давать серьезные сбои. Часть энергии, вырабатываемой продолжающими функционировать, несмотря ни на что, блоками ЧАЭС, не попадала в пространство, как раньше, а куда-то уходила. Накапливалась черт знает где, возможно, что и в каком-нибудь параллельном пространстве. Скорее всего, к этому были причастны хозяева зоны, загадочное осознание, которые, по оперативным данным, имели отношение к недавнему большому прорыву, когда зона внезапно расширилась на 30 километров. К счастью, тогда таинственным демиургам не хватило энергии, и зараженная территория быстро вернулась в свои прежние границы. Но в следующий раз им могло повезти больше. Чтобы сорвать их планы, а в идеале и уничтожить саму зону, последнему рубежу необходимо было пробиться к четвертому энергоблоку, где у осознания, судя по всему, было основное логово. Однако сделать это в лоб, нахрапом, не представлялось возможным даже при содействии Сугорина. Чтобы противостоять аномальным полям, зомбирующим излучением радара и практически неуязвимой армии «Монолита», клан бывших военсталов нуждался в обладающих сверхъестественными способностями «Экстрах». И основной фигурой в грядущих схватке, безусловно, была «Суперэкстра», способная точно предсказывать исход тех или иных действий последнего рубежа. Главной проблемой в разворачивающейся игре было выманить Ксанту в зону прежде, чем ею вплотную займутся военные. Информация двойного агента о том, что сестра Костика Суперэкстра застала клан врасплох. Необходимо было действовать быстро и решительно, не теряя ни минуты. Среди прочих хитроумных планов, мнимое исчезновение Мута оказалось самым многообещающим. И он сработал на все 100%. Узнав о том, что Костик пропал, фрау Осень немедленно сорвалась с места. Эмиссары клана в Киеве тайно обеспечили беспрепятственное бегство Ксанты, нейтрализовав агентов биоцентра, которые вели за ней скрытые наблюдения. Когда биоцентр спохватился, она была в Чернобыле-4. Уже в военном городке ребятам пришлось снова подстраховывать ее, ввязавшись в бой с военными патрулями, которые едва не захватили ее в окрошке. А потом обстрелять из снайперки и минометов натовцев, чуть не задержавших ее у самого периметра. Пока основные силы последнего рубежа оттягивали на себя монолитовцев в окрестностях мертвого города. Вечная вам память, ребята. Увы, не предоставлялось возможным подсунуть ей своего проводника. Тогда монолит предпринимал отчаянные попытки захватить ее в зоне, и это могло закончиться плохо. А так монолитовцы пребывали в полной уверенности, что девушка будет доставлена по назначению. Возможно, у них уже тоже была информация, что Оксана Риттер-Леженда представляет немалую ценность и сама по себе, вне зависимости от родственных связей с Мутом. Неоценимую помощь Муту оказал связавшийся с ним уже в зоне Скай, который внедрился в группу Москита и корректировал ее продвижение в соответствии с планами последнего рубежа. Спасибо, вольный бродяга, пусть тебе хорошо лежится. Муту уже не раз приходилось терять боевых друзей, и Скай вполне понимал, что подписывается на смертельно опасное дело. Но вот не стало его, и тьма в душе, и нет силы размышлять логически, и нет никакой возможности выстраивать для Ксанты давно отрепетированную спасительную ложь. Вместо того, чтобы сказать что-нибудь правильное, способное утешить Оксану и вернуть ему доверие, которое улетучивалось на глазах, Костик выдавил. «Если тебе будет легче, мы пытались спасти Дениса, но не успели». Зря он это сказал. Стало только хуже. Он понял это по ее глазам. Ксанта молчала, глядя на него. Совсем недавно она уже слышала эти слова «если тебе будет легче». Неужели они похожи, два человека, которые произнесли их? Циничный, жестокий, подлый Москит и ее Костик. Брат, который когда-то дрался из-за нее в школе, брал на себя все ее проказы и мужественно сносил предназначенное ей наказание. Он никогда не врал ей. Вообще никогда. Он всегда приучал ее говорить правду. Себе, родителям, учителям, друзьям. Нынешний Мут мало походил на того Костика, мудрого и доброго старшего брата, но она все еще хотела ему верить. Она отчаянно цеплялась за эту веру. Это все, что у нее осталось. А он не мог объяснить ей, что без нее рухнет последняя надежда на то, чтобы победить осознание и уничтожить зону, омерзительную язву на теле родной земли. Он не мог открыть правду, что использовал ее, что заманил ее в зону обманом. Не смел он рассчитывать на то, что убедит сестру присоединиться к ним добровольно. Он не мог сказать ничего из того, что был должен. По крайней мере, не сейчас. Вместо того, чтобы объяснить ей все это и навсегда стать ей чужим человеком, даже если она после этого и согласится сотрудничать с последним рубежом, он тихо произнес: «Нам надо идти, Осень. У нас нет времени». Она подняла голову, посмотрела сначала наверх, унылое серое небо, потом вперед, через плечо Костика. Подтаявшую корку снега сверху присыпало землей от взрывов, и он из белого стал неопрятно бурым, какими бывают сугробы по весне. Кровавые капли добавили в палитру немного красного, а рядом валялись в изломанных позах серебристо-черные фигурки. Как будто невидимый кукловод передумал выступать, разом оборвал нити всех своих марионеток, и они беспомощные и неуправляемые рассыпались по сцене перед испуганными зрителями. И над всем этим с севера нависала мрачная громада станции. Серые кубы энергоблоков проступали из дымки, как массивные крепостные стены. Облупленная труба в гигантских связках ржавых волос больше всего походила на смертельно больное дерево с осыпающейся кроной. «Пошли! Пошли!» Суровый сталкер, известный по кличке Мут, помог сестре подняться. В глубине его глаз застыла тоска. «Нам еще предстоит о многом серьезно поговорить».